Aló. Алло. Говорите. Здравствуйте. Ольга Эдуардовна. Да. Добрый день. Меня зовут Виктор Васильевич, департамент дыхания, Восточный Стэтбанк. Фамилию свою назовите. Бекешев. Бекешев. Виктор Васильевич. Что хотел? Я звоню вам по поводу вашей краткосрочной задолженности по кредитной карте «Просто», это название вашей карты, которая была оформлена из планшета, и вам отдала курьер 17 мая 2019 года. С кредитным лимитом 15 тысяч рублей. Вы оплату не производите, пока 35 дней. Скажите, пожалуйста, в чем причина краткосрочной задолженности по вашей... Чего еще раз? Что я не понял вас? У вас связь пропадает, вас не слышно. Ой. Вы поняли мой вопрос? Нет, я его не слышала. Я спросил вас, почему оплату не производите по кредитной карте 35 дней? А, не хочу вам платить. А почему не хотите? А вы хотите, чтобы вам сейчас пендаля дали? Не хотите, а почему не хотите? Не понял вас. Почему не хотите? Я не понимаю вас, Ольга Игоревна, что вы говорите. Вы у меня спрашиваете, почему я не понимаю. Хочу? Как я вам могу объяснить, почему я не хочу? Никакого основания не нарушает условия кредитного договора. Не хочу вам платить. Ваше желание действительно. Вас не слышно. Я говорю, это не юридическое основание. А с вами надо о юридических основаниях говорить? Вы уверены, что вы поймете? Конечно, у нас юридические отношения. Вы заключили с вами договор. У меня с вами вообще никаких отношений, слава богу, нет. Вы заключили кредитный договор. Вы же обычный телефонист. Кредитный договор обладает юридическими силами. И вас дальше телефонные трубки-то не пустят. Вы заключили банк на кредитный договор, вы обязательно платите. А ваши желания здесь никого не интересуют. Ага. Вы можете быть свободны тогда. Понимаете? Да, ваше желание банк не интересует. То есть, хотите, вы уже повторяетесь. Я вам говорю, что вы понимали. Но я с первого раза понимаю. Вы для себя, наверное, повторяете? Да, вы оплату не производите. Нет, тогда я вас повторяю, что вы понимали. Ну, вы сами в это верите. Я вам еще не производили по вашей карте, не платили еще. И не собираюсь. Нет, не платили еще. Хорошо, давайте я вам сейчас сумму рассчитаю, как это необходимо. Я все равно не буду платить, можете не рассчитывать. Нет. Вы производили, все было хорошо. Так что я думаю, ну и все, и хватит с вас. Больше платить не буду. Или полностью долг. Че? Вы еще полностью долг не оплатили. Да я и не буду больше платить. Сейчас. Ну, мы же платили ранее. Ну и все, хватит, я же сказала. На данный момент... Вы такой нудный, блин, ну давайте как-то бодрее, а? Энергичней. Представляет 3800. У вас связь заикается. Наладьте связь с космосом. 18 октября. Доброго дня. Что вы там бубните? Не поняла. Что вы там бубните? Вас не слышно. Говорю, вам необходимо будет оплатить 3700 рублей. Очередной звонящий из дома, что ли? У вас там пинг зашкаливает, вас не слышно. Вас не слышно. Я не понимаю, что вы говорите. Я тоже не понимаю, что вы говорите. До завтра. Давайте попрощаемся. Ну, это оплата вам необходимо привести до завтра. Я все равно не понимаю, что вы говорите. Вы как робот разговариваете. Я говорю, оплату. Вот я слышу, я говорю, и все. Да. Оплату вам необходимо привести. Короче. 20 октября. Слышите меня? 18 октября вы должны будете оплатить 3800 рублей. оплата от 3%, то есть сумма будет достаточно. Оплата 20% основной банк. Да, вас не слышно. Алло. Меня слышите? Ну, я думаю, они бы знали. Алло. Алло, здравствуйте. Соня Жезлахановна. Да, вы кто? Это Виктория Александровна, вам из банка «Восточный экспресс» звонят. Из департамента взыскания. По поводу вашего договора. Фамилию свою назовите. Фольк. Как? Фольк. Фольк? Нет, Фольк. Фольк? Фольк? Да. Виктория Александровна. Все вы правильно. Вы только что выдумали эту свою фамилию? Нет, почему? Я вам обязана согласно 230-му федеральному закону своими данными представлять. Я вам ее представляю. Понятно, что вы мне не имеете права чужие предоставить. Ну, короче, давайте, вещайте. Что еще раз? Вещайте. Вещаю. Вы расскажите, почему оплату не производите. Не хочу, потому что... Давайте поподробнее. А что может быть подробнее? Не хочу вам платить. Куда еще подробнее? Так почему не хотите? Произвели секторизацию сентября 2020 года. Ну так обоснуйте, пожалуйста. Почему я не хочу? Ну, конечно. Почему я не хочу? Ну, конечно. Наверное, потому что ваше социальное поведение ничем не детерминировано, потому что оно неадекватно изменившейся действительности и приведет вас в болото догматизма. Приблизительно поэтому я не хочу. А вы как определяете, что поведение наше неадекватное? Ну, так я и определила. В чем сейчас моё неадекватность нашего мнение. Определения? Основанное а на чем? А вы из всего вышесказанного только это поняли, да? Ну, а конечно. Про болото догматизма не поняли, что... да? Но, Солежа Лохановна, знаете, ваше личное мнение касаемо нашего поведения, либо, ну, как вы считаете, видимо, некорректного, оно к вашему долгу общего не имеет. Но это, тем не менее, не изменяет того, что хотите, я не хочу вам платить. Так я же вас спрашиваю, почему? Ну, девушка, блин, ну как я могу вам объяснить, почему я не хочу? Вот вы хотите, чтобы вам сейчас пендаля дали? Не хотите? А почему не хотите? Давайте, объясните. Давайте мы с вами будем корректно разговаривать, Соня Жезлахановна. Вы наш клиент. Мы ваши кредиторы. Или гарнитуру что? Поправьте, вас плохо слышно. Ну, у меня все поправлено. Так вот, а вы нас зовем. Как из задницы. Мы ваши кредиторы. Я же вам сейчас говорю, разговаривайте корректно. У нас с вами не личные отношения. У нас с вами деловые переговоры. Мне плевать. Поэтому, если вы не хотите... Я сижу, блин, в пижаме. Какие могут быть деловые переговоры в пижаме? Значит, в чем вы сидите, это дело исключительно ваше. Где вы находитесь, тоже дело исключительно ваше. Но вы нам должны денежные средства, и если вы их сейчас не имеете возможность оплачивать... Девушка, повесите минутку. Здравствуйте. Вам одобрена сумма до 500. О, мне кредит предлагали, а мне из-за вас пришлось сбросить. Еще раз. Все, проехали, давайте уже взыскивайте. Так я же вам задаю вопрос, на них почему-то пока не получаю ответа. Ну, потому что у меня нет ответа на вопрос, почему я не хочу. Ой, с таким сталкиваюсь. Че, вы там закрыли микрофон, вас не слышно. Я говорю, я сталкиваюсь с таким впервые, что человек, который кредитуется неоднократно, потом приходит к себе за то, что наплачивать не хочет. В вашей жизни будет еще много разочарований. Возможно. А вы думали, вы мне такая позвонили, такая важная? Вам на тренингах, наверное, говорят, что вы звоните, вас должники бояться будут, да? А тут хоп, и такой облом. Не по скрипту пошло, да? Вы очень странно представляете себе процесс взыскания и процесс переговоров с клиентом. Достаточно странно. У вас не то я не получается. Я вас еще раз. Ни переговоры, ни взыскания. Мой работодатель так не считает. Но я говорю, мой работодатель так не считает. Послушает наш с вами разговор и точно так будет считать? Навряд ли. Так все-таки. А, вы не теряете надежды? Клиент, который кредитуется. Да? Или договориться? Мы с вами пока беседуем с Олежей Шалахановной, я пытаюсь понять вашу логику. Не пытайтесь. Так вот, если женская продолжу. Логика отсутствует напрочь. Пока пытаюсь. Так вот, вы кредитовались неоднократно. Вы же прекрасно понимаете, что если вы с нами не будете сейчас сотрудничать, значит, данный процесс будет происходить через судебный процесс. А данный процесс понимаете. Будет происходить через судебный процесс. Отлично. Конечно. Хорошо. Процесс взыскания будет происходить через суд. Угу. Я вам поясню свои слова, которые я озвучила ранее. А в порядке искового производства мы с вами еще поборемся. А бороться будем за что? Вас не устраивает за что? За правду. Чтобы получить хорошо, честное, справедливое решение. Обговорим вопрос. Так. Почему вы считаете, что в отношении вас действует несправедливо? Я не говорила, что вы действуете несправедливо, с чего вы это взяли. Но вы считаете, что действия банка сейчас в отношении вас я про действия банка вообще ничего не говорила. Это единственное. Я говорила исключительно про решение суда. Это единственная причина, по которой вы сейчас можете в такой манере общаться. Не, причина, почему я так общаюсь, потому что я не хочу вам платить. А. Вы потеряли нить разговора. То есть? Нет, нить разговора я пока не теряла. Потеряли. Вы не хотите платить. Угу. Вы зачем вы меня перебиваете, Сулья Шлахановна? Я понимаю, что вы хотите высказаться. Мы с вами... У меня дело важное. А, вот в чем дело. Да. Какое? У меня просто слишком хорошее настроение, чтобы переходить на хамство и грубость. Поэтому я пытаюсь разговаривать так с вами перпендикуляр, чтобы вы поняли свою никчемность и положили трубку. И по диагонали. Слышь, Лохамма, давайте с вами точки над «и» расставим. Нет, давайте, если вы не давайте, мне будете вам отвечать нечего. На телефонные звонки, я уже дала. В таком случае звонки будут осуществляться вашим контактным лицом. Да, пусть осуществляются. Если вы хотите, чтобы переговоры... Если вы хотите, пусть чтобы переговоры вести, они будут с ними вестись. Пусть ведутся. Кто, ваш сын? Да, пусть тоже поржет над вами. Вы считаете это весело? Ну, я не думаю, а что в этом есть что-то грустного? Веселое. Учитывая то, вы такие учитывая забавные, то что он не виноват. А да, у него тоже кредит есть в вашем банке. И он это даже его не разговор, платит. Разговор. И это вообще нам разговор. Плевать. Нет, подождите, если вы просто находите что-то веселое в том, что вы неоднократно обращались за помощью не к мужу, не к сыну, а обращались правильно, к мужу и сыну отдавать придется, а вам не обязательно. Поэтому я к нему не обращалась. Так тем не менее вы отдавали. А зачем тогда вы... Да дура была, надо было сразу вам не платить. А вот тут я вдруг... Хорошо, в судебном порядке вы будете отдавать. Да, я им плачу. Так, ну в судебном порядке же будете оплачивать. А это если вы суд выиграете? А это 50 на 50. А вы считаете, здесь есть какой-то другой вариант? Конечно, я в этом уверена. Факт взятия вами денежных средств имеется. Факт оформления реструктуризации имеется. А вы считаете, что самого факта взятия денежных средств в суде будет достаточно для удовлетворения ваших требований? А, давайте так, смотря какие требования будут. Давайте без давайте, девушка, мы деловой разговор ведем пока что. Хорошо, что давайте вы об этом помните, Юлия Жилахановна. Я вам говорю, мне хамить не нужно. Ой, в противном случае разговоры... Хорошо, в противном случае разговоры будут осуществляться с вашими контактными лицами. Да, я сказала же, я же не против. Говорю. Лучше вы не против, чтобы меня вы меня поняли. Потому что потом у вас же будут претензии, да тому, не будет. Почему вы звоните и разговариваете с ними не сами. Вы уже звонили. И не было никаких претензий. Я не знаю, кто вам это говорил или кто вам это не говорил. Но ваши контактные лица... Я говорил, что вы ему звонили. Но ваши контактные лица недовольны. Вот я там говорю, ваши контактные лица недовольны. Во всяком да, случае, нет, когда наоборот, мы с ним позвонил, звонил, сказал, мам, говорит, там такой потешный педик звонил. Соля Шлахановна, да, давайте там, возьмем себя в руки и будете разговаривать корректно. Я понимаю, но тем не менее, за этим сотрудникам должны денежные средства. Вы об этом помните. И вы тоже должны помнить о том, что чем больше вы провоцируете сотрудников, чем больше вы провоцируете банк, чем вероятность наступления негативных последствий в отношении вас наступает намного быстрее. Так вы так бы сразу и сказали, что вы настроены на суд. Зачем мы тратим свои денежные средства, чтобы пытаться до вас дозвониться? Вы же можете об этом сразу заявить. Чё, я пропустила. Отвлеклась. Я правильно вас понимаю, что вы сейчас официально отказываетесь от погашения своей задолженности? Да. Все правильно, вы поняли. Вы осознаете, что вы это говорите под запись телефонного разговора? А вы осознаете, что вы тоже это спрашиваете под запись телефонного разговора? Естественно. Я хочу от вас услышать официальный отказ, от которого я вам напоминаю, вы не имеете права отказываться. Звучит официальный отказ. И я надеюсь, что в суде это будет очень ярким аргументом, чтобы применить к вам максимально строгое наказание, которое возможно. В суде записи разговоров не используется, девушка. Ну, не используется, правда. Сережа Влахановна, они должны быть совершенно неправильно себе. Правоохранительными органами. Вы совершенно неправильно себе представляете работу и как будет происходить наше с вами заседание. Вы думаете, оно будет открыто? А вы думаете, мы такие сели с судьей в кружочек, магнитофон включили и слушаем записи разговоров, да? Вы себе это так представляете? А я не знаю, как вы это себе представляете. Ну, вообще все материалы представителя. Это у меня уже был опыт судебного заседания, и там что-то не использовали. Все материалы представителя дают заранее. А, и судья такая сидит дома и слушает, да? Где же там Сауляжа Лосановна отказалась от оплаты, да? Официально под запись телефонного разговора на данный момент. Обязательно. У нас должно быть доказательство того, что вы отказываетесь от оплаты своей задолженности. И мы эту информацию будем предоставлять. По записи телефонного разговора понятно, что это именно я, Сауляжа Зарлахановна, отказываюсь от разговора, а там не моя соседка, моя дочь, племянница, внучка, да? И подождите, любая особа с женским голосом. А почему вы сразу делаете шаг назад? Да потому что вам нужно будет провести фоноскопическую экспертизу, чтобы доказать, что это именно я говорю, отказ от оплаты. Она до хера стоит, а у вас несколько денег в вашем банке. Вы кредитуетесь в одном из крупнейших банков Российской Федерации. В одном из крупнейших банков Российской Федерации? Конечно. Описится прям. Вы можете информацию эту в гугле найти элементарно. Так вы же даже штрафов от ТСП не платите. Вы, кстати, сами должники. У вас там больше 2 миллионов задолженность висит на ФСП. Вот давайте лучше вы сейчас мне по записи телефонного разговора скажете, когда вы будете исполнять свои обязательства перед государством. Или вы отказываетесь от исполнения своих обязательств. Я вам сейчас зафиксирую отказ от оплаты под запись телефонного разговора. Я зафиксировала. Скажите мне, там, как вас зовут? Давайте, называйте мне фамилию, имя, отчество. Дату рождения. А вы же записывали. Да, вы думаете, вы же записывали. Ну, давайте продиктуем. Хорошо. Сколько Виктория Александровна, дату рождения называть не обязана. Ага, отказываюсь от исполнения... Сколько Виктория Александровна? Отказываюсь от исполнения своих обязательств перед государством. Я не отказываюсь. Свои, кстати говоря, свои обязательства как гражданин Российской Федерации я выполняю в полном объеме. А, так вы кредиты платите налоги, или приставы? В первую очередь. Ну, налоги вы обязаны платить. Налоги не вы платите, а работодатель. Вы о чем говорите? Или вы тоже должны? Налоги плачу я. А, вы лично, налоги, да? Плачу я. Как добросовестный, конечно. Налоги плачу я. 13% как добросовестный гражданин Российской Федерации. А вы платите 13% банку, с белой зарплаты или с серой? С белой. У меня что, зарплата официальная? А у вас есть официальный доход? Ой, девушка, вы сейчас себе наговорите, блин. И ваш руководитель послушает на что я говорю? И даст вам пендаля. Слышишь, Злохановна, на что я говорю? И обратно оденет на вас на морг, и можете... их больше не выпустят к телефонной трубке. Давайте, будете сидеть в бумажке раздавать. Не будете. Да я не хамлю. Хорошо, если... Это такой легкий если работодатель сочтет, что моя должность подойдет, моя вакансия будет, ага. Та, чтобы я разбирала, значит, бумаги, значит, я буду разбирать бумаги. Ага. Складываю так, как могу, как посчитаю нужным, столько и могу складывать. Тогда мы вернем клашмат, отказываюсь от отношения. Да, отказываюсь, я же сказала вам, я отказываюсь. Угу. На основании чего? Аргументируйте, пожалуйста. На основании отсутствия желания платить. Хорошо, тогда 10 700 рублей. Вам зафиксирован официальный отказ от погашения по вашему кредитному договору. Uh-huh. Значит, требование банка вам было выплатить данную сумму до 26 числа включительно, отказ вам зафиксирован. Uh-huh. Значит, вы подтверждаете о том, что с негативными последствиями вы ознакомлены и согласны. Я правильно понимаю? Да, и с нетерпением жду их. Хорошо. Если у вас есть особое желание, скажем так, чтобы судебный процесс начался быстрее, вы вправе, во-первых, инициируете самостоятельно, во-вторых, обратитесь с письменным заявлением в банк. А как я сама не слышу? Слышу говорить, ну, чтобы ускорить судебный процесс, вы можете обратиться, как вы там сказали, конечно, с письменным заявлением в банк? Нет, я не так сказала. Я сказала, чтобы ускорить судебный процесс, написать вы можете заявление, инициировать его. Написать заявление и а в банке вы можете написать заявление. Нет, это два разных предложения. А еще и заплатить вам, наверное, заявление, за это, да? Что вы намерены, что вы намерены. В любом случае будете производить оплату, Сулежа Глахамовна. Вы не так мыслите пока. Пока а не как пытались, тут можно в гость девушку? Вы сами случае... запутались, именно меня уже запутали. Запуталась. Я вам сказала о том, что если вы не хотите оплачивать свой кредитный договор... А как я могу сама инициировать судебное разбирательство? Мне надо в суд подать, что ли, или что? Ну, так у вас же есть претензии к нашему банку? Нет. Вы имеете право. Думаю, нет претензий никаких претензий. Ну, тогда... Я поняла. Но тогда, если вы самостоятельно не хотите произвести это по своему кредитному договору, вы имеете право написать заявление в банке, значит, по данной ситуации. Говорить о том, что согласны, вы производите оплату только в судебном порядке. Мы просто не будем ждать времени. Это если вы сами говорите о том, что... Это какая-то форма, установленная законом или что? Почему что вы сейчас говорите? У вас уже был такой случай в практике, когда к вам пришел...